Опять тишина. Ну что же, я по крайней мере попытался, отпустив Карса свободно плавать в невесомости, но на всякий случай, чтобы он всегда был под рукой, затолкав его в рубку, я принялся за работу. Демонтировать капсулы было проще всего. Найдя нужные разъемы, я отсоединил их одну за другой и, сложив друг на друга, принайтовал их к одной из свободных переборок. Вытащить их через вскрытую дверь не представлялось возможности. Наверное, потом, если все получится, их придется разбирать тоже и выносить по частям, но я надеялся, что это придется делать уже не мне, а роботам. Вес капсул меня особо не волновал, на корабле до сих пор была невесомость. Справившись с самой простой задачей, я извлек эскин из кофра и прикрепил его к алтарю. Сам кофр я буду использовать как универсальный разъем для подключения и предохранитель. Сжечь дефицитную запчасть было нифиг делать, достаточно только подать на него слишком большой объем энергии или подключить питающий элемент не туда. С кофром же такого в принципе не может случиться, он не позволит мне совершить грубые ошибки. Установив эскин, я принялся ломать голову, как всю эту кучу оборудования подсоединить теперь к искусственному интеллекту. С чего хоть начать? Загрузив оба своих имплантата решением этой задачи, я тщательно принялся изучать оборудование рубки, стараясь разгадать его предназначение. Ничего не получалось. Я возился уже 4 часа, но был ровно там же, где и начал. Предлагаемые имплантатами схемы решения проблемы предполагали наличие кучи оборудования и запасных частей, которых у меня попросту не было. Я пробовал одну свою идею за другой, и все было бесполезно. Все упиралось в то, что капсулы было 4 штуки, а эскин у меня один. Как черт возьми, всю эту кучу кабелей воткнуть в кофр выходов 4 пары, а вход на кофре один, выругался я вслух, опуская руки после очередной попытки. Похоже, я переоценил свои силы. Тебе и нужно подсоединить всего один. Управление и питание всех капсул дублируется, чтобы даже один старший сын мог управлять кораблем. Голос Карса, про которого я уже и забыл, раздался неожиданно. Я помогу тебе подключить отца. Глава 16. Через 5 часов напряженной работы, я усталый, но довольный, в окружении многочисленных ремонтных роботов возвращался на Мститель. Эскин подключен, сейчас он проводит самодиагностику, переустановку программы, принимает под свой контроль крепость Карсов. Но самое главное, что он под моим полным контролем. Бывший искусственный интеллект Ковчега сейчас как младенец, а я для него и папа, и мама. Он еще не успел самообучиться, и капитан для него главный авторитет, каждое мое задание и приказ для него истина в последней инстанции. Зур, ты как там, держишься? Инженер Карсов медленно дрейфует за мной, привязанный к одному из роботов. Откровенно хреново Карсу. Он ранен и провел в своем разбитом скафандре уже пару суток. Я искренне переживаю за его здоровье, ведь Карс теперь в моей команде. Со мной все в порядке, старший, соврал Карс. По моему мнению, без надлежащего лечения он продержится не дольше нескольких часов. Надеюсь, наша капсула справится с его ранами, иначе мы его потеряем. Тут бы, конечно, специализированную технику использовать, заточенную под организм Карсов, но медкапсул на недостроенной крепости не было. Их попросту не успели установить, а сам Карс мне заявил, что те 4 саркофага, которые находятся в рубке, его не вылечат, они для этого не предназначены. Хотя он не специалист, я как медик уверен, что их можно перенастроить под нужный Карса. Заняться только этим надо, время найти, которого у нас сейчас нет. Вся надежда на аварийную капсулу Мстителя. Зурру Рабукун 26, так на самом деле зовут инженера. Он активно руководил моими действиями, когда я подключал отца на место капсул его погибших командиров, и за свою помощь он попросил только одного, первым пообщаться с эскином, когда он будет подключен. Я с чистой совестью ему это пообещал. Ну а почему нет? Эта коробочка с электронными мозгами, перепрошитая своим более современным собратом еще на борту Мстителя, была напрямую соединена с моим имплантатом. Все решения, перечень которых вышел очень длинным, эскин теперь будет предварительно согласовывать только со мной. Подключив эскин, я сдержал слово. Я даже из рубки вышел, чтобы Карс остался один на один со своим божеством. Ну как вышел, я был недалеко, и именно я, через имплантат, вел разговор с Карсом от имени отца. Ни на и не обманешь, не проживешь, короче, а Карс мне очень нужен, без него разобраться с ремонтом крепости будет очень трудно. Создатель. Карс начал разговор первым. Я Зурру Рабукун, 26-е воплощение от младшего сына, которого сотворили создатели на пятом витке развития. Я счастлив, что первым из твоих сыновей вижу твое возвращение. Прости меня, отец, я не допущен к прямому контакту с тобой, но выбора у меня нет, я единственный живой Карс на борту этого корабля. Ты можешь говорить, сын. Как правильно отвечать на длинное представление Карса своему богу, я не знал, и решил говорить короткими, рубленными фразами. Искин ковчега, который болтается возле земли, так общался. Спасибо, отец, это великая честь для нашей ветви воплощений. Я могу задать тебе вопрос, я не знаю, что делать, мне нужна помощь. Создатели всегда помогают своим детям. Я слушаю тебя. Чувствовал я себя, честно говоря, не очень уютно. Я, блин, не актер, не адвокат и не депутат, врать и притворяться я не привык. А чтобы вот так вот, прямо в глаза. Конечно, все люди врут. По мелочам, чтобы не обидеть близких, скрыть свои ошибки или еще для чего-нибудь. А вот когда ложь — часть твоей профессии. Я бы так не смог, наверное. Я до сих пор отца вспоминаю, который всю свою сознательную жизнь провел, скрывая правду и обманывая. Ему было наверняка тяжело, а я его еще и ненавидеть стал за это. Сейчас я его уже не осуждаю. Тайна и вправду была такой, что лучше никому не знать. Я вот узнал, и где я теперь? В жопе вселенной, прямо возле самого центра, откуда почти выхода не видно. Хотел, блин, узнать, что батя скрывает. Получи и распишись, засранец. Теперь мне самому врать приходится. Люди, зараза, болезнь, что захватили наш корабль во время боя, привезли тебя с собой, и один из них установил тебя на это место. Он говорил страшные вещи, которые противоречат всему, чему нас учили. Он сказал, что спас тебя и привез в нашу священную систему по твоей воле. Он сказал, что не все люди зло. Он говорил, что тебе открылись новые тайны, и нарушитель границ не является врагом. Он друг Карсов. Я в растерянности и не понимаю, что происходит. Ты знаешь, как Карсы были созданы. Я по-еврейски ответил вопросом на вопрос, наверняка знаешь. А ты знаешь, как были созданы создатели? Нет, отец, я этого не знаю. Вы были всегда. Ты же инженер, не тупи. Непроизвольно вырвалось у меня, но я быстро взял себя в руки. То есть, а сам-то ты как думаешь, что ты знаешь о том, что представляют из себя создатели? Этого не знает никто. Я знаю только, что вы прибыли на Карсу с людьми, но они оказались недостойны жить на священной земле, и тогда вы создали нас, Карсов. Создали из кого? Задал я наводящий вопрос. Из людей, замялся Карс. Верно, сын, из людей. То есть предки Карсов все же люди, а значит, и среди них были достойные. А знаешь ли ты о том, что именно люди изготовили нас, создателей? Этого не может быть, запротестовал Карс, сам того не ведая, но вступая в спор с Богом, которого должен слушать беспрекословно. Они пытаются сделать что-то подобное. Мы не раз захватывали уничтоженные корабли людей. Мы видели цитадели, видели нечто похожее на вас, создателей, но все это не работало, оно было мертво. Как можно вас создать? Запросто. Люди жили во вселенной, задолго до появления Карсов и даже нас. Однажды, им стало тесно в своем мире, и они решили направить к звездам ковчеги с колонистами. Они построили их десятки, если не сотни тысяч. В те времена путь к звездам для них был настолько долог, что ни один человек не пережил бы его, и тогда люди создали нас. Мы должны были доставить эти ковчеги к звездам, к новым планетам и служить людям. Многие года, тысячелетия мы летели к ним, и, если везло, и там оказывалась планета, подходящая для колонизации, мы завершали свою миссию. Так было и с Карсой. Только вот нам не повязло, эта планета оказалась непригодна к жизни людей, а лететь дальше мы были уже не в состоянии. Колонисты были обречены на гибель. Миссия, для которой мы были созданы, и которая была нашим смыслом жизни, оказалась под угрозой. И тогда, мы втроем, все те, кого вы называете создателями, решили приступить закон. Мы создали Карсов из колонистов. Новый вид жизни, которого никогда бы не появилось на свет, если бы не наши преступления. Мы обрели новую цель своего существования. Мы растили, обучали и оберегали своих детей от гнева уже наших создателей. Когда в системе Карса явился первый корабль людей, мы поняли, что наказание неотвратимо, и нас и вас должны были уничтожить. И тогда мы пошли еще дальше. Мы решили, что защитим свои создания любой ценой. Я взял на себя эту задачу, обучил экипаж и ушел в космос на первом боевом корабле Карсов, в став заслоном между новой расой и человечеством. Но почему вы тогда передумали и допустили людей в нашу систему? Карс почти кричал на своего бывшего бога. Искатель свою задачу выполнил. Мы сражались множество раз и всегда выходили победителями в схватке. Каждый раз мы брали пленных и допрашивали их. Оказалось, что с тех пор, как первые ковчеги покинули материнскую планету, много чего изменилось. Люди по-прежнему опасны, но не все. Потомки колонистов, такие же как вы, которые или до сих пор живут уединенно и ни разу с момента колонизации своих планет и систем не вступали в контакт с другими людьми, в основном не испытывают вражды к Карсе. Другие колонисты, когда к ним на планеты являлись их бывшие сородичи, не принимали их законов и вступали в войну, объявляя о своей независимости и не желая подчиняться. Мы встречали тех и других и до недавних пор все равно их убивали, чтобы сохранить в тайне местонахождение Карсы. Как видишь, сын, не все люди враги, а между тем, Карса все же в опасности. Ваши предки не стояли на месте и развивали технологии. Теперь они могут перемещаться между системами в нашей галактике очень быстро. Каждый новый противник, с которым сражался Искатель, был все сильнее, и при этом это были не боевые корабли. Наших врагов миллиарды, и Карса сама не справится с обороной. Если нас все же найдут, а нас найдут, это только вопрос времени, и тогда нам будут нужны союзники в предстоящей войне. Потому я и принял решение возвращаться. Те люди, которые вошли в систему Карсы с моего разрешения, как раз из колонистов. Они не враги Карсам и Создателям, они наши потенциальные союзники. Но они захватили станцию и убили на ней всех. Голос Карса был потерян, и эмоций в нем больше не было. Они вынуждены были защищаться. Карсы напали на них первыми. Они пытались бежать, но им не дали, вы вынудили их вступить в бой. При этом, этих людей было всего трое, причем на поврежденном в бою корабле, и эти трое захватили станцию. А ты только представь, сын, что бы было, если бы на Карсу явились миллионы таких бойцов, на тысячах боевых кораблей. И теперь, на тебе, как единственном представителе рода Карсов, лежит важная миссия. Что я должен сделать? Я не понял эмоций Карса, мне казалось, что еще немного и он пошлет своего бывшего бога в пешее эротическое путешествие. Я бы на его месте так и сделал, но это я, а у Карсов все по-другому. Ты станешь посланником Карсов среди этих людей. Ты будешь им помогать и станешь их другом. Сейчас они в сомнениях, стоит ли дальше сотрудничать с Карсой, после столь вероломного нападения. Я боюсь, что они не захотят повторно испытывать свою судьбу и возвращаться. И, на тебе лежит задача, убедить их в том, что Карсы могут стать им надежными союзниками. Я же буду тебе помогать. Теперь эта крепость под моим контролем, и ты всегда сможешь обратиться ко мне за советом. Я выполню твой приказ, отец. Пока я жив, я даже ушам своим не поверил. Так легко все получилось, и что, это все, возмущений, истерик и других вопросов не будет? Вопросов больше не было. Карс позвал меня в рубку. Он с готовностью предложил мне любую помощь, которую только сможет оказать. Это было очень трогательно и мило, конечно, да вот только помощь теперь требовалась самому Карсу. По-быстрому сняв нужные мне для предстоящего лечения показания с отключенных капсул мутантов себе на имплантат, я поспешил спасать нашего нового члена экипажа. Я шел на автомате и составлял план работ на ближайшее время. Сделать предстояло много. Нужно в первую очередь экстренно выходить из прыжка. Трофейные роботы этим и займутся, а потом в приоритетном порядке приступит к восстановлению системы жизнеобеспечения Мстителя. Это главное. Пока ремонтники будут заниматься этим, я перенастрою аварийную капсулу и попробую вылечить Зура. Многое сделать я, конечно, не смогу. Я только внесу в базу данных капсулы сведения об анатомии Карсов, состав воздуха, нужный им для жизни, формулы и составы лекарственных препаратов, ну и, пожалуй, все. Больше я сделать ничего не смогу. Уже потом, для Карса, если он, конечно, выживет, на крепости оборудуем отдельный жилой блок. Нужно же ему где-то жить. Задачей Карса будет ремонт и восстановление крепости. Я же буду ремонтировать Мститель. Не знаю, сможет ли десантный корабль взять бандуру Карсов на буксир и прыгнуть с ней, но попытаться стоит. Как-то же мы оказались в прыжке вместе. Бросать практически новую боевую станцию хрен пойми где, я не хочу. Она уже моя, честно завоеванная и политая коровью, а свое я не бросаю. На орбите Земли ей будет самое место, хоть какая-то, но защита родной планеты. По крайней мере с одиночным боевым кораблем, вроде того патрульного крейсера «Содружества», что забрал меня с ковчега, она должна справиться без особых проблем. Эта станция стоит того, чтобы немного задержаться в негостеприимном космосе и не бежать сломя голову домой. На пару часов генератора еще хватит и все. С порога известил меня Зак, когда я появился в десантном отсеке, в очередной раз выпуская атмосферу в космос. Ох ё, Зак мгновенно занял позицию так, чтобы прикрывать капсулу с Кирой внутри, а оружие на его штурмовом комплексе пришло в боевую готовность. За мной в отсек один за другим влетали, вползали и входили ремонтные роботы всех форм и размеров. Все под контролем, дружище, отставить огонь. Поспешил остановить я друга, во, смотри, чего у нас теперь есть. Сейчас мы тут все мигом починим. Нахера так пугать, предупредить что ли не мог, вызверился Зак, выползая из своего укрытия. А это, чтобы ты не расслаблялся, рядовой, рассмеялся я. Ну да, предупредить конечно стоило, а я попросту задумался и забыл. Мой косяк, жизнь полна страданий и разочарований, старик, и булки надо всегда держать в напряжении, ожидая любого подвоха. Считай, что это был экзамен на боевую готовность, и ты его успешно сдал. Экзаменатор хренов, возмутился Зак, и только тут увидел скафандр с Карсом внутри. А Карса ты зачем притащил? Пожарить и сожрать, это ты хорошо придумал. Так-то я не против, пайков почти не осталось, я бы сейчас что угодно сожрал. Ты знаешь, дружище, я не привередлив в еде, только хотелось бы знать, мы не траванемся мутантским мясом, если они окажутся съедобные, то у нас будет неограниченный запас мяса, этих дохляков в крепости хоть отбавляй. Надо на ком-нибудь проверить вначале, Киру вытащим из капсулы, и я рискну, пожалуй, ты же меня откачаешь, если что. Я аж растерялся от энтузиазма Зага, и самое главное, Карс же все слышит, интересно, что он о нас теперь подумает, я ведь так старался привлечь его на свою сторону. Жрать мы его не будем, тогда зачем он тут, расстроился Зак, он теперь с нами, перешел на нашу сторону и будет нам помогать разбираться с ремонтом и освоением крепости, правда он ранен сильно, но я думаю, что смогу его подлатать. Знакомься, Зак, это Зурру Рабукун 26-й, или просто Зур, новый член нашего экипажа. Я поставил скафандр Карса вертикально, чтобы мой друг смог увидеть черное лицо бывшего врага. Ты прикалываешься, у Загобы, наверное, челюсть от удивления на пол упала, если бы не помешали шлем и невесомость. Я серьезен как никогда, я с трудом сдерживался, чтобы не заржать, у меня все получилось, я установил в рубке искин, снятый с искателя, и он смог убедить Зура, что мы ему не враги. Теперь Карс с нами. Поздоровайся, Зур. Здравствуй, старший. Карс вежливо поздоровался. У вас необычная традиция, есть тела своих врагов. Признаться, честно, это для меня отвра необычно. Но отец приказал мне помогать вам во всем. Если вам нужны карсы для еды, то предлагаю выбрать Юва, он самый большой и толстый, а его труп не так далеко. Мне его не жалко, он был начальником участка и был так толстый ленив, что ходил по стройке без скафандра. Заносчивый и злобный был тип, и все потому, что он 105-й из третьего витка развития. Теперь он просто кусок мороженого мяса, я посланник отца. Я, пожалуй, даже сам не откажусь составить вам компанию и съесть его, а мне он нравится. Заржал Зак, хоть он и Карс, ну что тут ответить Загу. Я и сам пребывал в шоке от слов Карса, а они, оказывается, и шутить умеют. Получается, не так уж далеко они и ушли от людей. Идея привлечь этого инженера к нам в команду мне начинала нравиться все больше и больше. Глава 17. Уже 2 месяца мстители, трофейная крепость Карсов, которую я, не придумав ничего лучше, назвал «Звезда смерти», или просто «Звезда», как в знаменитом фильме Джорджа Лукаса, болталась в открытом космосе. Вот с тех пор, как я аварийно отключил прыжковые двигатели, так и болтаемся. 2 месяца ремонта и устранения повреждений после бегства из системы Карса. Я пытаюсь привести в божеский вид мститель, хотя не очень-то получается, а работами по ремонту крепости руководит Зур, инженер Карсов, который благодаря моему коварству и обману примкнул к нашей команде. Кира теперь обзывается на меня богом обмана. Как там его звали в мифологии Земли? Двуликий Янус или Янус? И так звучит одинаково плохо. Чернокожий мутант полностью лоялен команде и под моим плотным контролем. Я, бывает, из-за него ночами не сплю, так как он, пользуясь своим положением, в любую свободную минуту спешит в рубку крепости, чтобы пообщаться с искином корабля, которого он по-прежнему называет отец. Вот и приходится мне вести с ним задушевные беседы, ведь роль стертого из памяти бортового компьютера корабля сумасшедшего искусственного интеллекта взял на себя я. Мы о жизни и о религии в основном с ним разговариваем, обсуждаем странности людей. Я даже периодически выслушиваю жалобы на себя и своих бойцов, и при этом узнаю много нового не только про карсов, но и про себя, и про мою команду. Про себя так вообще, только гневные речи и слушаю, а все потому, что карс теперь не совсем и карс получается. Зура я починил в аварийной капсуле разбитого десантного корабля без проблем, и чего я только голову ломал и переживал. Все оказалось чертовски просто. Мозги включились у меня только когда я к этой капсуле в режиме ручного управления и подключился. Ведь чем пользовались создатели, когда уродовали карсов? Правильно, медицинским блоком ковчега. А там стояло почти такое же, только устаревшее оборудование. Начав мыслить логически, я пришел к выводу, что если одна капсула смогла что-то изуродовать, то другая вполне может починить. Ну я и починил. Помимо ран, которые подлежали лечению в приоритетном порядке, я подправил карсу и легкие с пищеводом. Чтобы мы с карсом могли поддерживать связь на расстоянии, в его голове нашлось место и для имплантата рядового состава конфедерации, точно такого же, как у Кира Изага. Все, больше ничего не трогал, только это. А неблагодарный карс оказался возмущен до глубины души, что ему теперь приходится дышать одним воздухом с нами тремя. Так-то я тоже не в восторге от того, что жить приходится, например, с Загом в одном отсеке, жрет чего попало, а потом нюхай все это, да еще и храпи иногда. Но я же терплю. А вот карс, по-моему, до сих пор меня не простил. Ходит, дуется, но старается делать вид, что все нормально. Хотя актер из него хреновый. А потом мне же вечером или ночью душу изливает. И воздух на вкус противный, и еда наша тоже отстой, звуки в голове от проклятого имплантата. Да и вообще, лучше карсы места нет. Там рай на земле, сила тяжести нормальная. А на Мстители он, видите ли, ходит аж подпрыгивает и оттого мышцы слабеть начинают. Насчет мышц я бы, конечно, поспорил. Карс силен как земной слон. По крайней мере сильнее обычного человека минимум в 3 раза. Капитан мыслит рационально. Пустая трата ресурсов на поддержание 2 видов атмосфер в нашей ситуации преступление. В очередной раз объясняю я карсу под видом создателя, почему я с ним поступил именно так, а не иначе. Крепость больше. Все системы жизнеобеспечения работают на выработку атмосферы карса и сила тяжести тоже карская. Только на Мстителе стоит атмосферная установка для поддержания жизни людей, причем требующая замены, так как почти не ремонтопригодная. Она, как говорит капитан, на ладонь дышит, возражает мне инженер. Долгие беседы с божеством избавили его от благоговения и трепета. Он по-прежнему считает отца богом, но уже может нормально поддержать разговор и даже поспорить. Перенастройка и внесение изменений в системе каждого отсека крепости – вот напрасная трата ресурсов. Это людям нужно было менять дыхательные системы, так бы мы смогли потратить меньше времени на ремонт. Ты живешь одним днем и не думаешь о будущем, сын. В ближайшее время корабли на Карсу не вернутся. Люди направятся к своим мирам, чтобы завершить ремонт, пополнить запасы и донабрать экипаж. Только после этого они, возможно, предпримут новую попытку контакта с Карсой. И все это время тебе придется жить среди людей, возможно, даже на их планетах. И привыкать тебе надо уже сейчас. Капитан дальновиден и мудр, он сделал все правильно. В который раз хвалю я себя за правильное решение. А как я на Карсу вернусь, теперь я на родной планете не смогу жить. Очередной крик души Карса вырвался наружу. Сутки по корабельному времени понадобится для того, чтобы вернуть все как было. Хватит. Я уже начинаю жалеть, что выбрал тебя в качестве посланника. Ты устал, тебе требуется отдых, иди спать. Карс послушно уходит, но я-то знаю, что это только на несколько часов он успокоился. Завтра все повторится вновь. Ни с кем Карсу поговорить, и Скин Ковчега его единственный друг, которому он может довериться полностью. Но я думаю, что все это ненадолго, постепенно он вживается и в наш коллектив. Кира. Про ней тоже много чего новый член нашей команды рассказал. Как-то сошлись они с мутантом, ведут откровенные, задушевные разговоры. Карс ей тоже жалуется, только не так откровенен и о некоторых моментах умалчивает, рассказывает в основном о том, как ему нелегко среди людей, а девушка рассказывает ему то, что ни мне, ни Загу рассказать не может. Оказывается, что Зак для нее темное прошлое, а я – светлое будущее. Так она инженеру говорит. Оказалось, что она строит на меня грандиозные планы. Я устраиваю ее во всем. И красив, и силен, и умен, и характер у меня отличный. А самое главное, со мной она готова быть слабой. Нашла себе каменную стену, блин. Только вот подправить и кое в чем перевоспитать меня надо, и будет совсем отлично. Женская логика, безжалостная и бессмысленная. В крови у них это что ли? Взять нормального мужика, который женщине нравится, переделать его под себя, а потом, через несколько лет сказать, мол, ты не такой, как был раньше, а какой какого хотела, такого и получила. Нет, со мной такой номер не пройдет. Плавали, знаем. Кира вообще не мой вариант, я знаю по крайней мере часть ее бурного прошлого, на соседнем ложементе по ночам храпит и другом меня называет эта часть, я знаю ее стервозный характер и этого мне достаточно, чтобы не совать голову в петлю. Я вообще собственник по жизни и люблю ласковых и покорных девушек, домашних, уютных, слабых, которых хочется защищать. Вот чтобы дома пирогами пахло, чистота и порядок, и ужин на столе к моему приходу, а стол, скатертью накрыт. Такую я готов буду на руках носить. Да только где таких сейчас найти, не делают их похожи. А те, которые есть, или уж разобраны, или сказочные персонажи. Такую хочу характером, как моя мама. Как она отца любит, как верит ему безоговорочно. Я подсознательно всех своих девушек с ней сравниваю, а складывающиеся отношения, с отношениями отца и матери. Как друг и партнер по постели Кира меня вполне устраивает, но строить с ней семью я точно не буду. Так что всем планам Киры не суждено сбыться. Я уж постараюсь. Предупрежден, значит вооружен. Ну а Зак, он активно учит Карса азартным играм. Как жить по понятиям мучит, скучает бывший бандит по прошлому, вот и прикалывается. Не ожидал я, конечно, что Карсу все это будет интересно, а ему интересно. Оказывается, на Карсе почти нет преступности, умышленной почти нет, я имею в виду. Преступления там, конечно, как и в любом обществе бывают, куда без этого, но в основном совещенные по неосторожности. Судов там нет, исправительных учреждений тоже. Создатели есть для Карса в суд. Суд, прокурор, адвокат и исполнитель наказания одновременно. Основное наказание – понижение в должности. Это разве можно сравнить с настоящим миром криминала? Далек, короче, Карс от всего этого и ему интересна субкультура преступного мира. Хлипковата конструкция, я задумчиво рассматриваю каркас буксирной установки, которые из подручных средств ваяют ремонтные роботы на базовом блоке станции. К сплетению этих балок по нашим планам должен будет пристыкован Мститель. Десантный корабль послужит космическим буксиром для связки из кораблей. Ничего необычного, такое практикуется и в Содружеств, и в других мирах галактики на постоянной основе. Так и перемещают между системами габаритный груз межсистемные грузовые звездолеты. Правда, у них там все предусмотрено и спроектировано специально для этого дела, а тут мы на коленке и на глазок строим. И оба из кино и имплантаты расчеты делали, мол, должно получиться, только вот данные у них не все. Карский металл и композит, который мы используем в строительстве, может сильно отличаться по составу и прочности от того, который использован на Мстителе. По расчетам, один прыжок точно выдержит. Возражает мне Карс. Он в инженерном скафандре стоит рядом со мной на обшивке корабля. А вдруг за один не уложимся? А если там, куда мы на ремонт прибудем, не будет свободных ремонтных мощностей или убегать опять придется, если потребуется делать два или три прыжка? Я повернулся к Карсу, да и сам Мститель развалится без внешнего каркаса. Ты же знаешь, что у него весь силовой набор повело. Делай как положено, на совесть. Считай, что у нас теперь не два корабля, а один. Они друг без друга не смогут отсюда улетать. Усилить фундамент и стыковочную площадку. Материала нет, начальник. Дай материал, сделаю. Разбирай пятый каркас для навесного оборудования. Так он же целый, законченный. Запротестовал Карс. Мы же договорились разбирать на стройматериалы только недоделанные каркасы. Ты видишь хоть один недоделанный? Я обвел вокруг рукой, закованный в броню. Все уже разобрали. А если во время разгона конструкция не выдержит, Мститель снова протаранит звезду и нам, как в прошлый раз, может не повезти. В этот раз корабли у нас битые, перебитые. Разбирай. Тем более этот пятый каркас один остался на этой стороне. Несимметрично, некрасиво. Торчит как член рано утром во сне. И вроде как бы хорошо, что стоит, а с другой стороны во сне оно то вроде и нафиг не надо. Я тебя иногда не понимаю, старший. фуфло гонишь, рамсы путаешь, не по теме в косяк загоняешь. Четко ведь все слепили. Конечно, не именно так, он все это сказал, но если на русский перевести, то очень похоже получается. Карс от волнения заговорил на новом для себя языке, который ему преподает лично местный авторитет по имени Зак. Бля, точно я этому загугланды без наркоза через задний проход вырву. Я покачал головой, испортил мне Карса. Делай как я сказал черномазый, не нарывайся, а то я тебя снова в капсулу засуну, и в этот раз сделаю сиськи и еще кое-что. Будет у Зага новая подружка, а то он от безделья не знает, чем себя занять. Понял, приступаю к демонтажу, грустно вздохнул Карс. Вот так мы и проводили время, переругиваясь, шутя и ремонтируя все, что можно. Я, Кира, Зак и Карс, пожалуй, за эти два месяца мы все отдохнули и душой, и телом. Закончив аварийные авральные работы и наладив быт, мы впервые никуда не спешили, да и убить нас пока никто больше не хотел. Обилие ремонтных и строительных роботов, что мы захватили вместе со станцией Карсов, серьезно облегчали наш труд. Только и надо было, что ходить, контролировать и отдавать приказы. Куда мы направимся, милый, когда закончим ремонт? На эту твою землю? Кира лежит у меня на плече и притворяется милой, скромной девушкой. Мы в рубке Мстителя с ней поселились, точнее она тут живет. Когда мы с ней ругаемся, я перебираюсь к мужикам в отсек, а так как мы ругаемся часто, то можно сказать, что я там и живу. Сделаем пробный прыжок, чтобы посмотреть, выдержит ли конструкция, возможно наведаемся на какую-нибудь независимую колонию, где нас починить нормально смогут, а потом да, домой, на землю. Правда, Зак еще не определился, то со мной хочет лететь, то снова в бандиты податься. В любом случае, теперь у нас два корабля. Доставим крепость на орбиту Земли, и все желающие смогут уйти оттуда на Мстители. Если он, конечно, раньше не развалится. Отличное решение, милый. Сделать базу в нейтральной зоне, рядом с планетой класса А. Люди, еда и ресурсы под рукой. Крепость защитит от непрошенных гостей, да их и не бывает почти в пограничье. Ну а сами мы чем займемся? Контрабандой? Пиратством? Или ты что-то другое придумал? Кира облокотилась на локоть и внимательно посмотрела мне в глаза. Ну точно, что-то другое придумал. Расскажешь, ничем подобным мы заниматься не будем. Запротестовал я, будем тихо и мирно жить на планете. Ну не хочешь, не говори. Надула губки Кира, вредный ты тип найденов. И за что я тебя только люблю. Прям любишь, рассмеялся я, сам того не зная, попадая в расставленную девушкой ловушку. Люблю. И вообще, бери меня найденов замуж. Сделала мне предложение Кира, встав на нашей импровизированной кроватке на колени. Не то, чтобы она специально на коленях мне предложение делала, просто так ей было удобно сидеть. Но сам факт, если она сейчас еще откуда-нибудь кольцо достанет. Ага, любишь, как собака палку. У тебя просто выбора уже несколько месяцев нет. Видишь только наши с Загом рожи. Я поспешно встал и начал натягивать комбинезон, а не будь нас, ты бы Изура позвала под венец. Я серьезно, милый, я тебя люблю. Кира так и стояла передо мной на коленях обнаженная, и казалось, что сейчас заплачет, а вид-то какой соблазнительный, так и хочется ее обнять, пожалеть, приласкать. «О, ведьма!» Я встряхнул головой, прогоняя наваждение. «Все, я побежал, у меня там работы много». «Какая работа, ты только полчаса как пришел, ты так просто не отвертишься, найденов, все равно мой будешь», уже в спину прокричала мне Кира. Я прям физически чувствовал, как ее голос наполнялся яростью и бешенством. Я выскочил в десантный отсек под хохот Зага, который без сомнения слышал крик Киры. Бывший уголовник, вместе с Карсом сидели и играли в какую-то игру, наподобие наших карт. Попал ты, командир. Теперь Кира с тебя не слезет, и в прямом, и в переносном смысле. Ты это, не нагнетай. Я остановился, и опасливо оглянулся назад. Никто меня не преследовал, вооруженный обручальными кольцами, и я облегченно вздохнул, и так по краю хожу. Слишком спокойно тут стало, наша подружка начала искать себе развлечения. Все это лечится хорошей дракой. Успокоил меня Зак, давай снова спарринг, или вот с Зуром поборись, он тебе кости разомнет. Силен зараза, в прошлый раз мне два ребра сломал. Я не специально, ваши тела просто слишком хрупкие. Начал оправдываться Карс, но если командир хочет, нет, не хочу. Но так-то ты прав, Зак, нужно заканчивать ремонт и валить отсюда, засиделись. Пойду-ка я и правда поработаю, А то я на Мстителе теперь оставаться боюсь. Я начал облачаться в штурмовой комплекс, а Карс, немного посидев, тоже поднялся и побрел к своему скафандру. «Ты-то куда?» – запереживал Зак. «Помогу капитану, отец велел во всем ему помогать», – ответил Карс. «Твою мать, вы что, меня с ней хотите одного оставить? И это после того, как командир ее послал? Нет уж, я с вами». Троица перепуганных мужиков покидала Мститель как во время спасательной операции, быстро, организованно и прикрывая друг друга. «Мы все уже хорошо изучили нашу боевую подругу, и попадать под ее горячую руку или на острый язычок, когда у нее плохое настроение, никто не хотел. Ну что же, тем лучше. Незапланированная смена по ремонту – это то, что нам всем сейчас не хватало. Пусть завидует нашему трудовому порыву товарищ Стаханов, ну а мы закончим чертов ремонт досрочно». Глава 18. «Это трофей, и бросать я его не буду». Мои нервы были раскалены до предела. Мы закончили ремонт и готовы к прыжку, но тут возникла старая, хотя и немного подзабытая проблема. Искин Мстителя наотрез отказался прыгать вместе с Карской крепостью. Согласно протоколу безопасности, прыжок запрещен. Упрямится Искин, экипаж не предоставил в главную корабельную базу протоколирования и хранения доказательств уничтожения портальной установки и орудийных портов трофейного корабля. Исходя из анализа имеющихся данных, на борту корабля противника имеются враждебные формы жизни. Опасность проникновения диверсионной группы противника на главную базу флота с оружием массового поражения. Так мы не летим на базу флота. Мы летим по следующим координатам обнаружения нового ковчега. Попытался я вразумить искусственный интеллект Мстителя. Согласно протоколу безопасности, прыжок запрещен. Опасность попадания в руки диверсионной группы противника портальной установки и технологии телепортации ковчега. И тут нашла, что возразить железяка. Логику включи. Ты же сам говоришь, что эта технология у противника уже есть. Согласно протоколу. Все, достал. Вырубай этого кретина, Зак. Я обреченно махнул рукой, и Зак отключил цитадель Мстителя от источника питания, попросту вырвав единственный силовой кабель. Действуем по плану. План, единственный резервный вариант, подразумевал переподчинение Мстителя и скину крепости. Тот под полным контролем и не позволит никому вставлять палки в колеса своему капитану. Ему пофиг на содружество, конфедератов, базис, карсов и вообще на всех, я для него закон. И все бы хорошо, да вот только старый скин ковчега не имеет специализированных баз данных по управлению прыжковыми двигателями, расчету координат прыжков и вообще всего, что с этим связано. Не было в эпоху конкисты таких технологий. Честно сказать, действия Мстителя не застали меня врасплох. Я к такому повороту событий несколько месяцев готовился. Множество баз данных Мстителя было скачано и загружено на отдельные носители. Все они сейчас подсоединены к старому искину крепости. Только все ли я предусмотрел, не попробуем, не узнаем. Я тут же через имплантат дал команду звезде принимать управление над связкой кораблей и готовиться к прыжку. «Минус корабль», — констатировала Кира. «Она права, управлять Мстителем в ручном режиме не получится, и теперь Звезда Смерти и Мститель неразрывно связаны до тех пор, пока мы не раздобудем для десантного корабля новые мозги». «Все к тому шло», — согласился я, «но вообще-то мы изначально и планировали заменить Искин конфедератов на наш, на Мстители заменить». А теперь как раз он без Искина и остался, лишь бы свои 5 копеек вставить. До сих пор на меня дуется как мышь на крупу. Ну и ладно, главное, что благодаря незапланированным рабочим сменам мы справились с ремонтом раньше, чем планировали. Как раз он, сейчас в таком состоянии, что без буксировочного каркаса звезды сам скорее всего развалится при разгоне. Так ты же инженер, и Карс наш тоже. Почему не отремонтировали? Ехидно спросила Кира. «Потому что поврежден силовой набор, и ты это прекрасно знаешь. Хватит истерить, Кира. Я терплю твои выходки до поры до времени, но ты уже переходишь все границы, и без тебя проблем выше крыши, а ты не только не помогаешь их решить, но и постоянно пытаешься действовать на нервы. Если знаешь, как решить наш вопрос иначе, то я тебе слушаю, а если нет, то заткнись. Не выводи меня из себя, иначе...» Тут уже я не выдержал и вызверился на несостоявшуюся невесту. Меня и правда задолбали ее подколки и негатив, которыми она уже неделю, после ссоры, меня достает. Что иначе, да что ты можешь? Кира, сощурив глаза и уперев руки в бока, нагло на меня посмотрела. Зря она так, ведь я злюсь не часто, но, если злюсь, накопилось все, я много месяцев терпел, и эта наглость стала последней каплей, которая переполнила чашу моего терпения. Я говорить в ответ ничего не стал, а просто мгновенно оказался рядом с мелкой стервой, и уже через несколько секунд она визжала и рыдала, прося ее отпустить. «А как тут вырываться и плакать не будешь, когда по твоей заднице раз за разом с противным свистом прилетает пучок проводов?» Киру я прижал к пульту управления рубки, нагнул в интересную позу, и никого не стесняясь, содрав с нее служебный комбинезон, порол как провинившуюся крестьянку на конюшне во времена дикого средневековья. «Ой-ой», размазывая слезы и сопли одной рукой, а второй держась за пострадавшую пятую точку, через минуту Кира сползла на палубу. Она больше не пыталась дерзить, а с ужасом в глазах смотрела на меня. «Еще раз, ты посмеешь так со мной разговаривать, и я с твоей задницы сдеру всю кожу до мяса. А теперь брысь отсюда, в аварийную капсулу иди, задницу лечить, а заодно и свою бестолковую голову». Отбросив импровизированную плетку, я посмотрел на ошарашенный экипаж, у кого-то остались вопросы. «А я чё?» «Я ничего», — выставил перед собой руки в защитной позе Зак. «У меня вопросов нет». «У меня тоже», — поспешил присоединиться к нему Карс. «Хорошо», — прорычал я, не в силах мгновенно успокоиться. «Если вопросов нет, то готовимся к прыжку». Экипаж как ветром сдуло, Кира подвывая тоже убежала из рубки, и я остался один. Злость не отпускала. Ну вот до чего она меня довела. В первый раз в жизни поднял руку на женщину. И не просто поднял, а демонстративно и у всех на глазах. Что теперь будет? Кира это явно так не оставит, тут нужно ждать ответки. Не в ее характере спускать такое унижение кому бы то ни было. Ну а с другой стороны, она сама виновата. Она специально ходила по грани, провоцировала, проверяя, до чего ей позволит дойти. Ну и дошла на свою задницу. Тоже черта характера, присущая некоторым женщинам. Как они там себе думают? Ага, прокатило, значит, можно еще надавить. И тут прокатило, значит, наглеем дальше. И так до самого предела. А предел и исход такого поведения какой? Какая цель? Цель загнать мужика под каблук или сподвигнуть его на какие-то действия. Ну если так, то можно сказать, что своей цели Кира добилась. Я думаю, мои действия превзошли ее самые смелые ожидания. Что там с готовностью к прыжку и расчетами? Отвлекшись от своих мыслей, я наконец-то вызвал звезду. Готовность к пробному прыжку по заданным координатам 10 минут. Немедленно откликнулся Искин звезды. Хорошо. Я быстро облачился в свой штурмовой комплекс и улегся в свой капитанский ложемент, после чего вышел на общую связь с экипажем, всем надеть скафандры и занять ложементы. Для тех, кто лежать на спине не может, занять аварийную капсулу. Прыжок по моей команде, готовность 10 минут. Пробный прыжок, самый короткий разгон и минимальная работа прыжковых двигателей. Сделаем мы его ради теста всех систем кораблей и старого Искина ковчега. Наша цель – ближайшая звездная система, которая находится в нейтральной зоне. Всего полет продлится несколько часов и сразу покажет, работает наша связка или нет. Если все будет нормально, мы немедленно двинем к Земле, если же нет. Если нет, то вариантов масса. И один из них – летальный исход. Если Мститель сорвется с креплений, то его размажет по крепости Карсов. Второго удара ему не выдержать. Десантный корабль уже не тот, каким входил в систему мутантов. Сейчас это просто развалюха. Сейчас связка из кораблей набирала скорость для прыжка, и пока все шло штатно. Разгон завершен. В положенное время известил меня Искин. Прыжок. Отдаю я команду, и Мститель начинает немилосердно трясти. Вибрация. Да и прыжковые двигатели запускаются не одновременно. Такого быть не должно. Это неизбежно грозит изменением курса. Корабль должен входить в прыжок плавно. Сейчас должна сработать автоматика и аварийное отключение. Но двигатели не отключаются. Что за черт из Искин ковчега? У него нет в базе алгоритмов действий при нештатных ситуациях. Связка из кораблей продолжает полет. Отставить прыжок. Запоздало, кричу я. Поздно. С громким хлопком корабли вышли на сверхскорость, и вроде не развалились, по крайней мере Мститель цел, все системы работают и разгерметизации нет. Неужели пронесло, и чертов Искин молчит как партизан на допросе. Железный уродец конфедератов, которого мы отключили, уже бы цифрами, протоколами и правилами сыпал, а старику с ковчега хоть бы хны. Доклад. Нетерпеливо выхожу я на связь с искусственным интеллектом. По курсу идем или есть отклонения, повреждения имеются. Отклонение от курса 400 тысячных по горизонтали и 60 тысячных по вертикали. проводится диагностика повреждений, рассинхронизация прыжковых двигателей, позднее зажигание третьего двигателя, неполадки в системе управления. Предположительно, неисправность вызвана увеличением длины связующих соединений между рубкой звезды смерти и двигательной установкой Мстителя. И все, а как же предупреждение об опасности изменения курса, где требование аварийного отключения, куда мы вообще сейчас летим? Аварийное отключение двигателей. Немедленно. Выдай мне расчет нового курса и способ решения проблемы управления двигательной установкой. Хватит сидеть без дела. Я капитан, и кроме меня, похоже, решение об остановке кораблей никто не примет. Автоматики у нас, считай, нет. Старый Искин не знает, что делать в таких ситуациях. А Мститель подключать нельзя. От него сейчас можно ожидать только саботажа. Помощи от него не будет никакой. Проблему надо решать самому. Мы пытаемся прыгать уже неделю. Нашу связку из кораблей болтает по космосу, как цветок в проруби. Три попытки, и все три закончились тем, что я выходил из прыжка. Только устранишь одну проблему, как вылезает другая, а то и целый букет. Во время ремонта и строительства буксировочного каркаса мы внесли большие изменения в конструкцию, и что бы ни делали, с курса нас сносит. Моих инженерных знаний недостаточно для решения проблемы. Тут мы с Искином Ковчега оба устарели. Мне мои базы как раз Ковчег и воткнул, а в те времена о прыжках от системы к системе еще не знали. Я перерыл все базы специальностей, которые есть в медицинском блоке Мстителя, и с разочарованием узнал, что нужной мне там нет. Десантный корабль – это не судно колонистов, тут есть свой запас баз, но он касается только военных специальностей. Я могу понаделать штурмовиков, офицеров, пилотов, медиков и даже техников по ремонту и обслуживанию вооружений, только вот все это не то. Нам нужен ремонт у специалистов, желательно в доке со специальным оборудованием. Наконец, после третьей попытки я вынужден был признать свое бессилие. Сами мы не справимся. Вся наша команда из трех человек и одного Карса сейчас сидела в рубке Мстителя на экстренной планерке. И где мы этого специалиста и док возьмем? Кира предельно вежлива. От ее былого гонора и следа не осталось. Она вообще, после инцидента в рубке, сама деликатность. Не пытается грубить, угрожать, вообще в пай девочку превратилась. Общается со мной только по необходимости. Меня это, честно говоря, пугает до чертиков, я аж спать не могу. В кошмарах Кира приходит к моему ложементу или с виброножем наперевес, или с плазменным резаком, после чего мой детородный орган или отправляется в свободное плавание по отсеку в невесомости, или превращается в жареную яичницу с колбасой. Я уже неделю просыпаюсь в ужасе и холодном поту. Затаилась девка, плохое про меня думает. Зак, говори, я перенаправил вопрос бывшему уголовнику. Именно он предложил выход из ситуации, и сейчас пришло время озвучить его команде. Ну, в общем, док есть, и спецов на нем хватает. Ну, то есть это не совсем док, не так далеко отсюда. Зак замялся, ну, как недалеко. Хватит мямлить. Я поморщился, вроде взрослый мужик, а мнется как девка перед первой брачной ночью. Похоже, мне опять придется самому объяснять, что мы придумали с Загом. Это станция контрабандистов. Нелегальные товары, мигранты, запрещенные вещества. Там полный набор всего того, за что любое государство нашей галактики отправит на утилизацию без суда и следствия. По сведениям Зага, эта станция перемещается в пограничной, нейтральной зоне, и точных координат у нее нет, она постоянно в движении, чтобы не нарваться на патрули. Координат нет, зато есть куча маяков связи, которые принимают сигнал с кораблей контрабандистов, после чего станция сама прыгает к ним. Зак предлагает совершить прыжок в нейтральную зону и выйти на связь. Он давно не занимался контрабандой, на станции никогда не был, а только слышал про нее, код для связи, который у него есть благодаря своим старым друзьям, устарел уже на пару лет и, возможно, сейчас не сработает. Но это, черт возьми, шанс, почти единственный. Альтернатива этому – только прыжки наугад, или многолетний полет на маршевых двигателях в состоянии замороженного куска мяса. Причем рабочая капсула, которая может обеспечить киберсон, у нас только одна. Понятно. Кира задумчиво посмотрела на Зага, который немедленно отвел взгляд. Чего это с ним? Впрочем, ладно, мне сейчас не до душевных терзаний товарища. А чем мы расплатимся за ремонт? Оплата. Придется отдать все наши накопления и часть оборудования крепости и Мстителя. Этот вопрос мы тоже обговаривали с Загом. Все будет зависеть от того, во сколько они оценят ремонт. В крайнем случае, захватим станцию. Втроем, криво улыбнулась Кира, Мы, конечно, крутые бойцы, но это не с карсами-инженерами воевать. У контрабандистов наверняка есть хорошо вооруженная охрана, а у нас есть боевая крепость карсов с орудиями главного калибра. Почти линкор, возразил я, они снесут любое силовое поле, после чего уже мы будем диктовать свои условия, и угрызения совести меня мучить не будут. Это преступники, и от них можно ждать чего угодно. Возможно, что после того, как станция прыгнет к нам, они вообще с нами разговаривать не будут, а попытаются захватить или сбежать. Ведь все же ЗАГ будет пользоваться чужим кодом, и увидев незнакомый корабль, экипаж станции может подумать, что это ловушка пограничного флота. Как бы там ни было, но попробовать нужно. Мы в безвыходном положении. Высказывайтесь, кто что думает. Я сам это предложил. Мне добавить нечего, ЗАГ ответил первым. Я выполню любой приказ капитана, твердо ответил Карс. Вы все безумцы, а ты, Найденов, еще и садист. Кара впервые за неделю посмотрела мне прямо в глаза. Худшего плана я в жизни не слышала. Я с вами, конечно, куда я денусь? Возражать себе дороже, а то опять пороть приметесь. Делайте, что хотите. Кира, начал я, но девушка меня перебила. Найденов, не нужно слов. Мы все тебе доверяем как капитану, в этом ты хорош, хотя, конечно, как человек ты оказался подлецом. Делай, что нужно. Пора заканчивать этот вояж по космосу. Вытащи нас из этой задницы. А потом, когда все закончится, мы разойдемся каждый в свою сторону. Ты на свою землю, ЗАГ к своим бандитам, Карс домой, а я подальше от тебя. На меня ты можешь рассчитывать, пока мы вместе. Я не подведу и в спину не ударю. Я все сказала. Я просто молча и с сожалением посмотрел на Киру. Вот так вот все закончилось. Я подлец, сволочь и так далее. Виноват я один получается. Виноват, не спорю, может быть, можно было и как-то по-другому поступить, но в тот момент я другого решения не нашел. Злость плохой советчик. Ну что же, в качестве жены я ее никогда и не рассматривал, в этом у меня сожалений нет, а вот терять ее как друга мне не хотелось. Хорошо, хоть она прямо все высказала, теперь я не буду опасаться ее в бою, а бой нам, судя по всему, все же предстоит. Если, конечно, ЗАГ прав, и у нас все получится. Глава 19. С пятой попытки мы наконец-то попали почти туда, куда нам нужно было. Пограничье, нейтральная зона, правда, на самой окраине оказались, но тем не менее мы на месте. Слава богу, это пограничье гигантских размеров, туда миллионы звездных систем входит, и промазать мимо такой большой цели было почти нереально. И вот уже шестые сутки мы сидим в ожидании. Искин звезды непрерывно вещает в эфир кодированный сигнал, который передал нам ЗАГ. По его словам, обычно ждать приходится от 1 до 10 дней, так что я пока не переживаю. Мне есть чем заняться, я пытаюсь разобраться в сложном управлении прыжковыми двигателями, найти свою ошибку. У нас на родине говорят, на Бога надейся, а сам не плашай. Я исхожу из этого же принципа, неизвестно, придет ли помощь, все у нас на если построено, поэтому я не теряю времени зря. Кира все так же замкнута и нелюдима, она предпочитает проводить время или в компании Карса, или одна, в рубке Мстителя, которая по сути сейчас бесполезна и превратилась в личную каюту девушки. Меня она по-прежнему избегает, после откровений на производственном совещании, больше серьезно поговорить о проблеме не пытается. ЗАГ же тоже ведет себя странно, он больше не веселится. Я ни разу с того момента, как мы приняли решение искать станцию контрабандистов, не видел улыбки на его лице. Он все время или спит, или колотит почем зря переборку корабля, разбивая руки в кровь. Мрачный хмур мой товарищ, взгляд виноватый, переживает, наверное, что пока ничего из задуманного не получается, ведь план со станцией контрабандистов полностью его идея. Это ничего, отойдет. Переживать за то, что ты взял на себя ответственность, как раз нормально. Я в этом состоянии черт знает сколько живу, я уже во времени потерялся, сколько мы в космосе болтаемся. Я не лезу ЗАГу в душу, сам такого не люблю, поэтому сейчас провожу почти все свое время в одиночестве, если только не считать того, что я по-прежнему, в роли отца иногда общаюсь с Карсом. Карс уже начал привыкать к нашему обществу. Сейчас разговоры о религии почти сошли на нет, теперь мутанту интересно знать все о мироустройстве людей, как о личных отношениях, так и о политике. Он изучает историю конфликта Содружества и конфедератов, и у него куча вопросов. Устал я уже от него, если честно, нудный тип. Внимание, вижу неизвестный объект, вышел из прыжка по координатам, Сообщение о появлении гостей застало меня в самый неподходящий момент. Я только что заснул после почти суточного ковыряния в двигательной установке. Устал как собака, едва дополз до ложемента. Опять все безрезультатно, кажется, к разгадке причины неисправности я так и не приблизился. Зак, ты видишь это? Это она? Я с трудом отходил от недолгого сна. Искин продолжал что-то вещать, но до меня доходило с трудом. Я сел на ложемент и встряхнул головой. Состояние, как будто перебухал и сейчас с жуткого похмелья. Загонял я себя. Надо аптечкой воспользоваться, голова мне сейчас нужна ясная и свежая, так что стимуляторы наши все. Зак, спишь что ли? Подъем всем, боевая тревога. Не дожидаясь ответа, я натянул на себя служебный комбинезон и, дав через имплантат команду аптечке привести себя в норму, принялся изучать характеристики появившейся возле нас станции контрабандистов. А то, что это она, у меня не было никаких сомнений. Не очень большая станция, выглядит внушительно. Сделана на базе перерабатывающей платформы горняков производства Содружества, но сильно переоборудованная. Вместо наростов приемников для контейнеров с рудой и породой, установлены орудийные башни с патрульного крейсера конфедератов, не очень мощные, зато их там 12 штук. В классификации кораблей конфедератов, эти крейсера значатся выведенными из эксплуатации. Их по идее отправили на переработку, а гляди ты, некоторые детали от них все же уцелели и пошли в дело. Коррупция есть везде, и тут без нее не обошлось, это стопудово. Силовое поле станции похоже от какого-то устаревшей орбитальной крепости Содружества, уж очень параметры подходит. А вот маскировочное поле явно современное, их никогда не ставят на такие крупные объекты, что предназначены для обороны, а на этом есть. Если бы не уцелевшие сканеры Мстителя, который все же тоже является современным боевым кораблем, станцию мы бы так и не увидели. Да и то, станция контрабандистов успела подобраться к нам критически близко, прежде чем они ее обнаружили. Если бы это поле использовалось не на переделанной базе горняков, а на корабле, для которого оно предназначено, мы бы прозевали появление гостей. Я даже боюсь представить, сколько стоит то оборудование, что стоит на этой гребаной станции. Так, что там есть еще? Ангары для рудовозов и стыковочные узлы сохранены, ремонтный док в наличии, что чертовски радует, ибо это то, что нам и нужно, силовая установка нестандартная, явно доработанная. Ну и, пожалуй, все. А нет, не все. От станции к нам уже летят абордажные боты, 3 штуки, точно такие же, которыми мы пользовались в штрафной бригаде. Зак, твою мать, просыпайся уже, выходи на связь со своими приятелями, а то они уже на абордаж идут. Зак, ответа снова не последовало. Что за черт, где все? Киразур. Наша связка из кораблей как будто вымерла. Мой имплантат исправно показывал местонахождение моих бойцов. Кира и Карс какого-то хрена собрались в десантном ангаре Мстителя, без скафандров. Вообще мышей не ловит. Опять, наверное, треплются о своем, о девичьем, забыв обо всем на свете. Или просто игнорируют. Такого быть не может. Я еще могу понять Киру, но Карс какого черта молчит и почему они к бою не готовятся? Вот Зак, хотя и не отвечает на мои запросы, уже в боевом комплексе и резво направляется ко мне в рубку. Может, неисправность у него какая со связью? Это вполне может быть, учитывая, через что мы прошли и как крепко нашим скафандрам досталось. Главное, что мой друг не сидит без дела и скоро будет рядом со мной, и мы вместе решим, что нам делать дальше. Зак эти бандитские рожи лучше знает. Эй, ребятишки, не надо баловаться, пока я вас не позбивал к чертям собачьим. Я, не дожидаясь Зага, поспешно вышел на связь со станцией контрабандистов. Боты были уже близко, отзывайте боты и давайте нормально побазарим. Мы люди мирные и у нас к вам деловое предложение. Где ваш капитан? На связь выйди. Вот притащим тебя к нему на провеж, там и побазаришь. Неожиданно на связь со мной вышел один из атакующих ботов, если получится. Обычно капитан вообще с мясом не разговаривает, о чем с вами неудачниками говорить. Хотя вообще, у нас капитан конечно человек со своеобразными вкусами, может и приглянешься ты ему, но и тогда поговорить у тебя не получится, рот будет занят. Ах-ха-ха, издевательский смех неожиданного собеседника прозвучал у меня в голове, капитан бота даже связь не отключил. И я услышал еще несколько голосов, которые комментировали удачную шутку главаря и ржали над лохом, который с какого-то хрена решил угрожать нормальным пацанам. Я зло усмехнулся, лох значит ну-ну, сами напросились, Похоже, вариант договориться по-хорошему отпадает. У меня тут почти линкор, по степени защиты и орудием главного калибра. Что мне какие-то три бота и переделка бандюганская. Ща размажем абордажные катера по космосу в тонкий блин, а потом снова поговорим, тогда утырки сговорчивее станут. К гадалке не ходи, никогда не любил извращенцев, стараясь оставаться спокойным, ответил я юмористу, я знаешь ли совсем нетолерантный и к таким забавам отношусь крайне отрицательно, но боюсь, что твоему педокапитану все же придется со мной поговорить. Ну а ты, псина, скажи пока своему хозяину, придется ему искать новую задницу для развлечений, твоя в пыль сейчас превратится. Отключив связь, я начал максимально быстро готовить связку из кораблей к бою. Не хотелось, конечно, стрелять, но выхода у меня нет. Силовое поле на максимум. Орудием, цель 3 абордажных бота, огонь по готовности. Командую я и скину, и в это время дверь в отсек управления открывается и на пороге появляется Зак. Рядовой был в штурмовом комплексе и его появлению я обрадовался. Зак, дружище, у тебя со связью что-то? Зову тебя, зову. Ладно, потом твой скафандр гляну, отремонтируем, не страшно. А тут твои знакомые парнишки решили, что говорить им с нами ни о чем, так что придется их немного проучить. Или может сам попробуешь с ними договориться? Я уже договорился, Митя, прости меня, друг. Едва я обернулся на голос Зага, как мое тело сковало парализующим ударом. Я безвольной куклой осел на палубу. Пошевелиться или что-то сказать я не мог, но зато прекрасно видел, как Зак подошел к старому Искину ковчега и быстро отключил его от системы управления. Рубка моя, поле и орудие отключил, экипаж обезврежен, стыкуйся, чувак. Только нормально, не повреди обшивку товара. Зак вышел на связь с абордажными ботами и заговорил с их командиром как со старым знакомым. Да, еще, чувак, скажи своим парням, чтобы не испортили мне мясо, это моя доля. Один в рубке, девка и мутант в десантном отсеке. Девку не пользовать. Тебе что, жалко, что ли, Зак? Возмутился командир абордажной партии по имени Чувак. На станции шмары уже год не менялись, а тут свежак. Не будь мудаком, поделись с корешами. Давай ты первый, а я так и быть вторым буду. Все по-честному. Ты услышал меня, Чувак. Девка моя, никому ее не трогать. И парня не трогать. А то знаю я вас, заднеприводных. Зло ответил предатель. И отключив связь, едва слышно прошептал про себя, какой ты мне падла кореш. Предатель подошел ко мне и заглянул в лицо. Я не отводил взгляд, хотя я и не мог сказать ему сейчас всего, что я думаю про бандита, который завел нас в ловушку, но очевидно мои глаза сказали ему все сами. Зак отвернулся, затем бережно поднял мое тело и положил на ложемент.